Потом он улыбнулся. Вроде бы искренне, хотя глаза чуть сузились. «Так вот, чем ты занимаешься с Джейкобом. Теперь понятно». «Ну, просто я не так сильно его задерживаю. То есть я, наверное, могу попытаться...» Я с сомнением уставилась на серебристый мотоцикл. «Не волнуйся», — ответил Эдвард и рассмеялся. Я заметил, что Джаспер с него глаз не сводит. Пора бы ему освоить новое средство передвижения. В конце концов, ведь у Элис теперь есть Порше. «Эдвард, я...» Он закрыл мне рот поцелуем. «Я же сказал, не волнуйся. Но есть кое-что, о чем я хотел бы тебя попросить. Все, что угодно», — не задумываясь, пообещала я. Он отпустил меня, перегнулся через гигантский мотоцикл и вытащил что-то спрятанное за ним. Эдвард держал в руках два предмета — нечто черное и непонятное, а также легко узнаваемую вещь красного цвета. «Пожалуйста», — попросил он и улыбнулся, мгновенно разбив мое сопротивление. Я взяла красный шлем и взвесила его в руках. «У меня будет ужасный глупый вид». «Нет, у тебя будет очень умный вид, достаточно умный, чтобы избежать травмы». Эдвард перебросил черную штуковину через плечо и обнял меня. «Прямо сейчас я держу в руках то, без чего не могу жить. Ты должна об этом позаботиться». «Ладно. А это что за штука?» — подозрительно спросила я. Эдвард засмеялся и развернул черную штуковину. Она оказалась какой-то курткой с толстой подкладкой. «Это мотоциклетная куртка. Говорят, при падении с мотоцикла можно здорово ободрать шкурку. Хотя мне-то откуда знать?» Эдвард протянул мне куртку. Я глубоко вздохнула, откинула волосы назад, напялила шлем и натянула куртку. Эдвард, едва заметно улыбаясь, застегнул молнию и отступил на шаг. Я почувствовала себя неповоротливой, как корова. «Скажи честно, у меня очень страшный вид». Эдвард сделал еще один шаг назад и надул губы. «Неужели все так плохо?» — пробормотала я. «Нет, нет, вообще-то...» Он замялся, подбирая слово. «Ты выглядишь привлекательно». Я расхохоталась. «Скажешь тоже?» «Нет, правда, очень привлекательно». «Ты так говоришь только для того, чтобы я это не снимала», — заявила я. «Хотя ладно, ты прав, так благоразумнее». Эдвард обнял меня и прижал к себе. «Глупая, пожалуй, это часть твоей привлекательности. Хотя, надо признаться, у шлема есть свои недостатки». Эдвард стянул шлем, чтобы поцеловать меня. Чуть позже, когда Эдвард вез меня в Лапуш, мне пришло в голову, что ситуация выглядит странно знакомой. Подумав, я поняла, почему. «Знаешь, что мне это напоминает?» — спросила я. «Очень похоже на то, как Рене отвозила меня на лето к Чарли, когда я была маленькая. Я чувствую себя 7-летним ребенком». Эдвард засмеялся. Я не стала говорить этого вслух, однако самая большая разница между этими двумя ситуациями была в том, что Чарли и Рене лучше относились друг к другу, чем Эдвард и Джейкоб. На полпути к Лапуш мы повернули и увидели Джейкоба. Он стоял, привалившись к красному «Фольксвагену», который сам собрал из металлолома. Когда я помахала ему, бесстрастное выражение на лице Джейкоба сменилось улыбкой. Эдвард остановил «Вольво», не доезжая до Джейка ярдов 30. «Позвони мне, когда соберешься домой», — сказал он. «Я заеду за тобой». «Я не буду засиживаться допоздна», — пообещала я. Эдвард вытащил из багажника мой мотоцикл, а также шлем и куртку. Невероятно, как ему удалось все туда запихать. Впрочем, это не так уж трудно сделать, если хватает силенок таскать целые машины, не говоря уже о крошечных мотоциклах. Джейкоб наблюдал за нами, не пытаясь подойти ближе. Улыбаться он перестал, и я ничего не могла прочитать в его черных глазах. Я взяла шлем под мышку и бросила куртку на сиденье.